дыхание, на шлях я стану дым, на шлях еднання, и может знайду тебе, так увротливу, и навіть піду туди, під сину зливу, дамова, ну и так дальше, короче. Привет, Витёк. Витёк. Витёк. Добрый вечер, пан Витя. А, вы с России, да, точно. Добрый вечер, сударь. Чтобы вы... Ну, я тут как бы сидел один, и сюда подсоединился Double Bass. И вот, и он ждёт, что я с ним сыграю. Но я как бы не могу ему объяснить, что мой этот канал слушает мой друг. Поэтому, как бы... Ну, я просто зашел не джам, только чтобы для того, чтобы мой друг послушал, в общем, так, как бы. Поэтому, как бы понимаешь, да? То есть, ну, я тут не буду играть с людьми, я тут просто ради веселья. Ради веселья тут вспомнить. Вот тут, кстати, я... Моего друга зовут Женя. Просто... Женя, тут русский человек. Он просто что... Как бы, ну, ты понимаешь. Я тут собирался, как бы... Мы собирались, ну, чтобы Double Bass ушел, но ты еще... И ты еще пришел. Сейчас еще куча народа придет. И в итоге мы тут будем все сидеть и слушать меня. Так, ладно, это все. Я не умею говорить, конечно, я не умею говорить. Откуда мне учиться? Я вспомнил песню. Подожди, Женя, а ну-ка скажи мне, с какого аккомпанемента? С Любе? Нет, не Любе, подожди, как его? Группа. Ария, я свободен, да? Типа это спеть или что?